Все описанные роли психологов-практиков требуют специального обучения их исполнителей. Традиционные способы подготовки психологов здесь далеко недостаточны, поэтому в связи с решением вопроса о статусе практической социальной психологии необходимо и радикальное преобразование системы обучения специалистов. В нашей стране в настоящее время есть единственная система подготовки психологов без различия их будущего амплуа. Это обучение на психологических факультетах университетов и некоторых институтов. Вся эта система пронизана противоречиями и дискуссиями на тему, кого готовить и как готовить. Вопрос упирается как раз в то, что нужна подготовка к двум принципиально различным видам деятельности. Именно здесь очень важно точно расставить акценты. Готовиться специалист по проведению исследований, в данном случае неважно, фундаментальных или прикладных, или специалист по практической работе. Во втором случае, естественно, тоже необходим фундамент научных знаний и методов их получения, но кроме этого нужно еще очень многое, что в рамках традиционного университетского образования не приобретается. В психологии вообще отсутствует такая система организации науки, которая включала бы в себя все необходимые звенья. Схематично это можно представить себе так. Фундаментальные знания, прикладные исследования, разработки, технологии. Третий компонент для психологии отсутствует, как и адекватное звено в образовании, чем мог бы служить, например, Институт прикладной психологии или какой-либо его аналог. Хотя запросы общества все больше концентрируются вокруг этого третьего компонента, вопрос, где и как готовить специалистов для этого блока, пока остается невыясненным. Тем не менее, практическая психология завоевывает себе права гражданства. Квин 2000. В ее рамках достаточно трудно разделить различные узкопрофессиональные подходы, то есть вычленить именно социально-психологическую проблематику. Она тесно переплетена с проблемами общей, медицинской, педагогической психологии, социологии, управления. Тот факт, что сфера в целом получила название «практическая социальная психология», обусловлен тем, что все области практических приложений психологических знаний есть области социальной жизни, где социально-психологические феномены, общение и совместная деятельность являются основными.